Часть третья. Глава первая. Речь Фомушки, ее воздействие, торжество раскаяния. На другой день Фомушка проснулся рано, созвал своих товарищей и сказал им следующее голосом строгим и повелительным. «Товарищи, мы уже более не разбойники. Вчера разбойничество наше окончилось. Довольно. У нас много серебра и злата, дорогих тканей и самоцветных драгоценных каменьев. Мы можем жить достаточно. Все, что не есть у нас, я разделю поровну между вами, и каждый, взяв свой достаток, что хочет, то с ним и делает. Все то, что принадлежит мне, я разделю на две части. Одну отдам в монастырь, куда я сам намерен идти, а другую подарю тому, кто мил моему сердцу. От нынешнего дня я даю вам сроку 2 недели, в продолжение коих вы должны будете приискать себе новое место жительства. Нашего стана более не будет, я его и уничтожу. Может, останутся одни только признаки нашего приюта, которые будут напоминать потомкам нашим о существовании атамана-разбойников Фомушки. Товарищи, давно имена наши страшны в окрестностях Касимовских, давно нам читаются в православных церквах проклятия. Давно московский белый царь ищет нас и назначил цену за головы наши. Давно, давно мы обречены на ужасную постыдную смерть. И потому спрашиваю вас, товарищи, не лучше ли нам оставить постыдное ремесло свое и спросить прощения у царя-батюшки? Не думайте вы, чтобы он так был разгневан на нас, что непременно хотел бы смерти нашей, нет. Он простит, когда узнает раскаяние наше». Бог принимает покаяние жесточайших преступников и награждает их в вечности. Царь есть Бог земной, Он простит нас, и тогда мы можем спокойно доживать остаток жизни и готовиться к будущей. Вот, товарищи, мои намерения. Отправить в Москву к царю-государю челобитную и ожидать со смирением окончания нашей участи. Кто не погряз еще в бездне злодеяний, кто не сознается в преступлениях своих, тот не послушается моих увещаний, и тот рано или поздно погибнет. Кто хочет оставить прежнее ремесло свое и раскается перед Богом и государем, тот да поднимет руку в знак согласия». Все разбойники мгновенно подняли руки и произнесли единогласно: «Да судит нас Бог и государь! Мы готовы оставить разбойничество и покориться законам правосудия». И тогда атаман Фомушка кинулся к товарищам своим и начал каждого из них обнимать и целовать торжественно. Со слезами сердечного раскаяния и удовольствия обнимали разбойники друг друга. Фомушка плакал, и слезы его, которые орошали побледневшие щеки, были драгоценнее богатств, которые наполняли кладовые его. Они были вызваны умилением, раскаянием, и, быть может, Фомушка никогда так не плакал. «Друзья мои, признайтесь откровенно, чувствовали ли вы когда-нибудь такую отраду в душе своей, какую чувствуете теперь? Эти слезы, которые блестят на глазах ваших, не служат ли доказательством душевного наслаждения, упоения, чувства полноты сердечной радости? О, друзья-товарищи, когда мы были так веселы, как теперь, радовали ли нас сокровища, добываемые нами грабительством? Радовали ли объятия красавицы, заключенной в приюте нашем? Нет, товарищи, такой радости, такого упоения мы не чувствовали никогда. Итак, друзья, в эти минуты, когда еще, может быть, никто не просыпался, помолитесь Творцу. Прольем к небу теплые слезы, чтобы Он простил наши грехи и благословил бы наше начинание». Фомушка пал на колени, поднял руки к небу и, проливая слезы, начал молиться. Сотоварищи ему последовали. И таким образом, те, которые накануне были злодеями, преступниками, которым убить юношу или старца, сгубить жену или девицу казалось ничтожным, теперь, как смиренные иноки, молят того о прощении, имя которого иногда хулили своими поступками. Молятся усердно, благоговейно, как невинные дети». Эти ли грозные злодеи, ужасавшие столько времени касимовцев? Этот ли старик Фомушка, атаман, гроза, стоящий теперь смиренно на коленях и простирающий дрожащие руки к небу? В это время солнце показалось на небе и осветило торжественные лица сотоварищей. Казалось, и оно, как бы удивленное неожиданностью, приостановилось и любовалось на эту картину. На том месте, где незадолго перед этим пировали разбойники, где делили между собою золото, серебро и сокровища, где проливалась кровь виновных разбойников, теперь те же самые разбойники, распростертые ниц, смиренно молят Создателя о прощении грехов. Фомушка, как отец большого семейства, стоит в середине торжественно и показывает собою пример детям своим, как должно молиться и раскаиваться перед Творцом. Торжественная, великая минута в жизни разбойников.